Часть вторая. Глава девятая. Жарко, душно и сыро. Очень жарко, очень душно и очень сыро. Можно бы еще сказать невыносимо, но человек — такое животное, которое может вынести все. За деньги, разумеется. И вот за эти страдания компания платит. Но ровно столько, чтобы матросы не разбежались в первом же порту. Офицерам достается больше. Поэтому у них целых два стимула держать экипаж в ежовых рукавицах. Во-первых, оплата, которая неукоснительно четко проводится в конце похода. Во-вторых, элементарный страх перед бунтом. А что? Таких случаев не счесть. Стоит дать команде слабину, как тут же найдется горлопан, призывающий перейти с охраны караванов на их захват, что вроде как и прибыльней, и логичней. Действительно, такие истории превращения добрых моряков в злобных пиратов нередки. И не беда, что все они в конце концов оканчивались рабством, виселицей, в лучшем случае нищетой. Безграмотные матросы не умеют смотреть далеко. Да им это и вредно. Попробуй каждый раз, поднимаясь по трапу, размышлять о возможности упасть с реи. Быть смытым за борт штормовой волной или просто сгинуть от урагана или пиратского тесака — свихнешься к демонам. Так что живут ребята одним днем. Заработанные тратят в кабаках, вовсе не думая о будущем, до которого еще надо дожить. Примерно об этом размышлял Эймон Линч. 30-летний лейтенант Зеландской юго-восточной компании, стоя на шканцах легкого фрегата «Внимательный». Капитан изволит страдать от жары и сырости в своей каюте. Вероятно, там это варево переживается легче. Вахта в тысячный раз драит все, что можно драить, и полирует то, что драить нельзя. Поскольку иного дела для матросов сейчас нет. Ветер ровный, волнение слабое, можно сказать, никакое. Боцман приглядывает за этой бессмысленной работой, не забывая изредка отвешивать подзатыльники и пинки. Не сильно, так, для бодрости личного состава. Жара, духота и сырость. И спокойствие. Вот бы все плавание так прошло. Лишь следи за курсом, чтобы не потерять пятерых торговцев, что везут из далекой страны Сиам олово и перец, из Цейлона корицу и чай. Трюмы транспортов забиты медью, черным деревом и еще много-много чем, что сделает богаче и компанию, и Зеландию, и его самого. Если, конечно, караван доберется до Амстердама. А впереди ждут сумасшедшие широты, где шторма никогда не прекращаются, и переломный пункт путешествия — мыс каким-то шутником, названный мысом Доброй Надежды. Вот там-то будет особенно хреново. Говорят, иногда в тех местах случается хорошая погода. Но сколько он, Эймон Линч, не огибал ту чертову скалу, что 15 лет назад юнгой, что полгода назад уже лейтенантом, не встречал такого чуда ни разу. Всегда шторм или глухой туман, когда с палубы не виден клотик. А как-то раз, он тогда был еще мичманом, у него на глазах за полчаса посидели виски капитана, увидевшего прямо перед собой вынырнувший из такого тумана айсберг и лишь чудом успевшего отвернуть в самый последний момент. Но пока все идет на редкость гладко. Как бы не сглазить. Надо постучать по дереву. Он уже поднял кулак над планширем. Что? На гроте впереди идущей караки взвился красный флаг. Опасность? Где? Подзорная труба мгновенно оказалась в руке. Что за черт? Так, карака лишь отрепетировала сигнал с лидера, а от того, что напугало... Коричневая форель. Точно. По правому борту, где-то у горизонта, появилась полоска земли. А судя по времени, вариант один. Мадагаскар. Пиратское гнездо. Каким местом прокладывал путь штурман-лидер? Ведь договаривались же, что пройдем на сотни миль восточнее. Эх, да что ж теперь. Команде занять места по боевому расписанию. Открыть орудийные порты, пушки приготовить к заряжанию. А самому к капитанской каюте. Господин капитан, по правому борту Мадагаскар. Как? Невысокий лысый толстяк с лицом красным то ли от солнца, то ли от выпитого рома поднялся с широкой кровати. «Какого демона? А ты куда смотрел?» «Ну да, этот долго виноватого искать не будет. Небо затянуто облаками, сегодня я не мог провести исчисление». По палубе раздался топот десятков босых ног. Команда готовилась к бою, которого, даст спаситель, не случится. «Ладно, иди на место, я быстро». Капитан и впрямь появился быстро. Злой на весь свет, с единственной, кажется, мыслью о мести тому мерзавцу, что нарушил его покой. «Так, что здесь?» Он осмотрел корабли, посмотрел на компас, хмыкнул. «Волить квесту и подойти поближе к караке, но так, чтобы не отнять у нее ветер. Дать сигнал каравану, чтобы уваливались к косту. И быстро, если жизнь дорога. Вперед, смотрящий, что там на горизонте?» «Чисто!» — прозвучал ответ из вороньего гнезда. «Смотри у меня там!» Это уже было крикнуто чуть-чуть поспокойнее. «Ну, помоги нам, Господи!» Капитан осенил себя знаком спасителя, но, очевидно, сделал это недостаточно рьяно, потому что сразу за этим сверху прозвучало. «Паруса по правому борту! Два двухмачтовика!» Капитан и лейтенант вскинули подзорные трубы. Да, две шхуны идут прямым курсом на караван. Осадка мелкая, значит, грузиться предполагают в море с захваченного корабля. Тактика проста — зажать крайний, перерезав его курс, и взять на абордаж. Наверняка на каждой шхуне сейчас не меньше 200 человек. Вполне достаточно, чтобы быстро и надежно вырезать экипаж. Мелкая осадка, высокая скорость — вот их козыри. А 8 пушек — дополнительный аргумент. Не способный топить, но ими можно порвать паруса, сбить мачты, в общем, заставить жертву сбросить скорость. «Орудие правого борта зарядить книпельными, левый борт — ядрами. 2 румба вправо, лейтенант, держать ближе к ветру». И галсом почти фордовинт внимательный помчался на перерез пиратам. «Пройти перед носом ближнего шлюпа. Залпом правого борта снести такелаж, разорвать паруса, потом довернуть, пройти за кормой второго и отстреляться левым бортом. После можно спокойно возвращаться на свое место в строю. С измочаленными парусами пираты будут не страшны. Ответные залпы, разумеется, повреждения нанесут, но никак не критичные. Более мощные и дальнобойные пушки конвоя покажут свое преимущество». Но и пиратский капитан — опытный моряк. Поняв задумку зеландцев, он дал команду шхунам на сближение до расстояния мушкетного выстрела, лишив внимательной возможности маневра после выстрела. Теперь зеландцу пришлось бы или таранить дальнюю шхуну, обрекая себя на безнадежный абордаж, или подставлять беззащитный борт под выстрел с пистолетной дистанции, после чего тот же абордаж станет неизбежным. «Держать курс!» Он с ума сошел? Корабль по-прежнему несся наперерез пиратам. Вот до них 3 мили. 2. Подзорную трубу видно, что палубы шхун черны от людей. Сколько их там? 1,5 сотни? 2? Когда команда фрегата всего 100. Чертовы торгаши! Экономят на конвое. Был бы второй корабль, они бы этих мерзавцев в 2 счета утопили. Миля. «Открыть порты! Орудие к выстрелу!» 5 кабельтовых. Пираты тоже не отворачивают, держат курс на уходящий караван. 10 румбов вправо! Бакштаг, скорость падает, но не критично. Вот оно что! Обойти пиратов с кормы, тогда у них не будет возможности подставить борт под таран, и поворот оверштаг быстрым не получится. У внимательного будет время на перезарядку пушек. Капитан ближнего шлюпа успел среагировать, начал уваливаться вправо, но поздно. Слишком поздно. Кабельтов. Целится по ватерлинии. Залп! Фрегат содрогнулся. 12-фунтовые ядра полетели к ватерлинии противника, наклоненного ветром на правый борт. Есть попадание. 8 пробоин в корпусе, а 2 особенно удачные, ниже ватерлинии. Пока шлюп идет прежним галсом, они выше воды. Но стоит повернуть, и корабль изменит крен. Вода хлынет в трюм. Все. Этот корабль свой бой закончил. У команды теперь одна задача — не утонуть. Ответный выстрел. Скорее, жест отчаяния. Слабый, неспособный пробить обшивку фрегата. Слишком далеко для 6-фунтовых пушек пиратов. Черт, не учли, что наклон шлюпа не только оголил ватерлинию, но и увеличил дальность стрельбы. Затрещали рвущиеся паруса, а одно ядро попало в бизань-мачту. Она устояла, но полетели щепки, и не все задержала натянутая над палубой сетка. Раздались крики раненых. «Демон!» — за живот схватился капитан. «Врача нашканцы!» Что дальше? Порядок известен. Если капитан не может командовать, его место занимает вахтенный офицер. Ну, выручай, господи! «Лево на борт! Поворот фордевинт!» «Слава спасителю! Ветер не дает возможности второму шлюпу повернуть влево!» Но и противник знает свое дело. Шлюп начал уваливаться под ветер. Имея преимущество в скорости, он может оторваться и начать игру заново. Мог бы, но опоздал. Не хватило совсем немного времени. Когда казалось, что спасение близко, внимательный успел зайти пирату в корму и с уверенной дистанции в клочья разорвать его паруса. Если бы расстояние между пиратскими кораблями было чуть больше, ну, тогда и зеландцы применили бы другую тактику. А так, две шхуны беспомощно болтаются на воде. Каждый по паре добивающих залпов, и когда обе шхуны начали проседать, а команды суетливо спускать на воду шлюпки, внимательный повернул вдогонку за караваном, паруса которого уже едва различались у горизонта. Многие пираты спасутся. Ну и демон с ними. Главное для Эймона Линча — безопасность каравана. Ему за это деньги платят. Все. Победили. Линч легко вздохнул, улыбнулся и поднял взгляд вверх. Туда, где в невероятной голубизне неба парил альбатрос. Красавец. Спутник моряков и живой талисман, приносящий. В этом убеждены все, от безусых юнг до седых капитанов, удачу. И птица словно почувствовала взгляд. Качнула крыльями, описала круг над внимательным и улетела по своим, наверняка очень важным делам. А разбираться, какой идиот привел караван к кишащему пиратами Мадагаскару, этим пусть занимаются крутые шишки из руководства Зеландской Юго-Восточной компании. Кабинет вице-президента Зеландской Юго-Восточной компании. Проходите и присаживайтесь, капитан. Хозяин огромного кабинета сделал широкий жест, указав на стоявшие в углу, около небольшого уютного столика, 3 кресла. Выбирайте, какое вам нравится больше. Простые слова. Простое приглашение, но 1000 моряков, работающих на ЮВК, могли лишь грезить о них в своих несбыточных снах. Даже с капитанами кораблей господин вице-президент беседовал, сидя за рабочим столом. Сухо, по-деловому, не изменяя привычки сверлить собеседника холодным и всегда равнодушным взглядом серых водянистых глаз. Обычно после разговора с ним даже бывалые морские волки выходили в просторную приемную, нервно облизывая сухие от волнения губы. Причем независимо от темы разговора. Хозяин кабинета даже похвалить мог так, что человек все равно чувствовал себя виноватым. Но платит компания исправно, убыточных рейсов не допускает, потому и желающих работать на нее всегда достаточно. Приходится терпеть. Но в этот раз, видимо, случилось нечто небывалое, раз встречают простого лейтенанта с улыбкой, пусть и несколько неуклюжий, и даже в приватный уголок приглашают. К добру ли? «Благодарю, господин вице-президент», — ответил Линч, садясь спиной к стене так, чтобы видеть весь роскошный, залитый солнечным светом кабинет. «В феврале такая погода в Зеландии — редкость». Напряженно, стараясь избегать встречаться взглядом с влиятельным собеседником. Тот же уселся напротив не спеша, удобно откинувшись на мягкую спинку и подвинул стоявшую на столе открытую бутылку вина так, чтобы она не мешала видеть собеседника. «Расскажите мне, капитан Линч, как вам удалось справиться с пиратами? Я читал ваш отчет, но там лишь констатация факта. Плыли, встретили две пиратские шхуны, утопили их и поплыли дальше. А как вообще оказались у берегов Мадагаскара? Инструкция запрещает подходить к этому гнойнику ближе 100 миль. Вообще-то корабли не плавают, а ходят, но поправлять начальство... Спасибо, что-то не хочется. Наш корабль шел крайним в ордере, а курс каравана прокладывает штурман лидера, так что ответить на этот вопрос не могу. Мы же были лишены возможности уточнить свои координаты, поскольку небо было затянуто облаками. Наглухо затянуто. Возможно, по этой причине ошиблись и на лидере. Ошибся, значит. Собеседник забарабанил пальцами по резному подлокотнику кресла. Может быть, может быть. Хотя в этой ситуации та же инструкция предписывает дополнительно уклоняться от опасного места. Но он должен был держаться костом. Но все же, расскажите обое. Нам повезло с ветром. Мы шли на Зюит-Бакштаг, почти Фордевинд, а пираты на Остгалфвинд, они рвались к каравану. Так что у нас было преимущество в скорости. И в пушках. На внимательном 26 12-фунтовых орудий, а у пиратов по 8 6-фунтовых. Если бы у внимательного был покрепче корпус, можно было бы просто расстреливать такого противника с дистанции пистолетного выстрела. Но и так вышло удачно. На что же они рассчитывали? Сдержаться? Даже намеком не обозначать улыбку? Не простит? Действительно, чтобы человек, занимающий такую должность, не знал о тактике пиратов, отвечать спокойно, не торопясь. Они наверняка хотели, наплевав на встречный огонь, как можно быстрее сблизиться и решить дело абордажем. Обычно у них кратное преимущество в бойцах. Даже 12-фунтовым пушкам практически невозможно было быстро потопить хотя бы одну шхуну, а уж две под общим командованием тем более. «Но вам удалось?» «Должен сказать, что маневр придумал капитан. Я лишь закончил его, когда капитан получил ранение». И Линч подробно описал бой, стараясь как можно реже пользоваться морскими терминами. Было подозрение, что собеседник владеет ими не слишком уверенно. Господин вице-президент слушал, закрыв глаза, лишь изредка кивал, обозначая, что слушает внимательно. Когда рассказ окончился, спросил о здоровье капитана, которого удалось живым довести до Амстердама. Мак обещал, что все будет хорошо. Собеседник взглянул в упор и неожиданно улыбнулся. Немножко криво, словно лицо забыло, как это следует делать. Ну и слава спасителю. Вы знаете, кого вы отправили на корм рыбам? Самого Мандрагона. Наша агентура на Мадагаскаре докладывает об этом уверенно. Этот подонок за 5 лет захватил более 40 кораблей. Это сотни погибших моряков. Правда, нападал обычно на одинокие суда, но вот решился атаковать и караван. Почему он был уверен в удаче? Впрочем, не отвечайте, это действительно не ваше дело. Ваше дело — защищать караваны. Тучный господин вице-президент встал медленно и несколько неуклюже. Линч, тоже не отличавшийся изяществом, вскочил порывисто, испугавшись, что его примут здесь за невежу. В конце концов, у больших начальников расположение может смениться гневом в любой момент и по любому поводу, тем более, когда речь идет о простом лейтенанте, одном из сотен таких же. «Вы заметили, что при встрече я назвал вас капитаном?» Так вот, я не ошибся. Недавно заложен бриг «Аполлон». Вы назначены капитаном. Через месяц вам надлежит начать комплектование команды. Поздравляю. Ни протянутой руки, ни даже кивка. О том, чтобы налить вина, речи вообще не шло. Как высшее поощрение, разговор в креслах. За удачную победу команде будет выплачена премия в 1000 флоринов. Как намерены распорядиться свободным временем? Это уже вопрос для проформы. Собеседника ответ явно не интересует. Но премия? Линч прикинул свою долю. Неплохо. Гораздо лучше барского рукопожатия и даже бокала вина. Благодарю вас. Я за этот месяц съезжу на родину, в Гибернию. Повидаю родственников и ровно через месяц буду в Амстердаме. Приступлю к выполнению своих обязанностей. Большой начальник кивнул, показывая, что аудиенция окончена. Не дожидаясь ухода Линча, повернулся к нему спиной и направился к рабочему столу. А новоиспеченный капитан выходил из большого кабинета окрыленным, уже прикидывая, где и как будет набирать себе людей. Как говорится, хочешь насмешить спасителя? Расскажи ему о своих планах.